На точке двух миров стояли мы в огне, пылали облака, и ты сказала: давай убьем любовь, не привыкай ко мне, давай убьем, пока ее не стало.